Глава 23. Здравствуйте, Григорий Мстиславович. Я не забыла про нашу встречу, но обстоятельства не позволяют мне прийти к вам. Надеюсь, вы простите мне это. Однако, если вы проявите настойчивость, то мы сможем увидеться уже сегодня. В 7 часов в Императорской военно-медицинской академии начнет свою деятельность кружок по фехтованию. Это единственное место, куда я смогла вырваться из отчего дома. Я буду там, жду и вас. Но если я для вас лишь мимолетное знакомство, то я пойму это по вашему отсутствию. В этом случае на хитровке была наша последняя встреча. Лидия В. «Извозчик», — вскинул я руку, когда дочитал послание. Стоило ближайшей кибитке остановиться возле меня, я тут же вскочил на подножку и, еще не сев, скомандовал: «К Императорской военно-медицинской академии». «Как пожелаете, барин», — понятливо кивнул возница и стеганул лошадь вожжами. Облегченно выдохнув «успею», я вновь задумался. Что же меня так влечет к Воронцовой? Вот сейчас, решив, что она меня бросила, я испытал жгучее чувство разочарования и тоски, словно потерял дорогого мне человека. А стоило прочитать записку, так будто крылья за спиной появились. С чего бы это? Мы ведь и знакомы, всего ничего. В неприятности она меня втянула. Сама та еще оторва. И на простое плотское желание тоже не спишешь. Может, у нее какой артефакт есть, что по мозгам так дает? Алексей упоминал о тех, что блокируют чувства. Но тогда логично предположить, что есть и другие, которые их раздувают. Возник вот у меня при первой встрече интерес к ней, а потом он резко усилился. И с каждой новой встречей все нарастает и нарастает. Тогда зачем я снова еду к ней, как мотылек на свет? Не лучше ли будет сойти и забыть о ней? Пока раздумывал, не заметил, как мы уже приехали. Передо мной открылся вид на длинное двухэтажное здание, загнутое буквой «П». Перед центральной частью был разбит парк с фонтаном в центре, а по бокам его подпирали крылья здания. Центральная часть чуть возвышалась над остальным корпусом, имела 6 колонн перед входом и купол на шлепку на крыше. Ворота были закрыты, но в них была калитка, которая легко открылась, стоило ее толкнуть внутрь. Оказавшись на территории академии, я слегка замешкался. Куда теперь идти? Чуть постояв, заметил прогуливающуюся по парку парочку и решительно двинулся к ней. Лучше спросить, чем по незнанию попасть куда-то не туда. «Извините, что беспокою», — подойдя к парочке со спины, начал я. Парень в военной форме с погонами подпоручика тут же оторвался от нашептывания на ушко девушки чего-то романтического и недовольно оглянулся. «Не могли бы вы мне подсказать, где проходит собрание кружка по фехтованию?» «Левое крыло», — нахмурившись, махнул рукой на здание молодой офицер. «Благодарю». Дальше было проще. Время вечернее. В левом крыле здания никого на входе не обнаружилось. Коридоры пусты. Занятия давно завершились. И я пошел, что называется, на слух. Определив, откуда доносятся голоса, уже через пару минут я вошел в просторный зал, заполненный молодыми людьми обоего пола. На меня почти тут же обратили внимание. Разговоры чуть притихли, и от толпы собравшихся в мою сторону двинулся молодой человек в белом костюме. Блондин, уверен в себе, движется легко, словно перетекая из одного шага в другой. Боец однозначно. «Вы случайно не ошиблись?» — спросил он, подойдя ко мне вплотную. «Здесь закрытое собрание. Я по приглашению от Лидии Воронцовой». Во взгляде блондина промелькнула искорка ревности. «Представьтесь. Григорий Мстиславович Балаговский. Скрывать здесь фамилию я посчитал излишним. Посчитают за оскорбление и будут в чем-то правы. Это вам не на улице или в общественном месте спрашивать имя чужака». «Лида не говорила, что приглашала вас», — процедил блондин. Его фамильярное упоминание Воронцовой резануло слух, но слышал его только я. И насколько это оправдано, понять было сложно. Либо он действительно близок с девушкой, чего бы мне не хотелось категорически. либо желает представить свои мечты за реальность передо мной. А что, она перед вами отчитывается? Я с сомнением осмотрел блондина. Она бы обязательно сказала, но ее еще нет. Через губу процедил блондин и указал в угол залы, где никого не было. Можете подождать ее там. Благодарю, но я сам решу, где мне ждать Лидию. Идти на поводу у этого франта, что пытался выставить меня в глазах окружающих бедным родственникам, а так и было бы, последуя я его указанию, я не желал. Блондин сжал губы и собирался пренебрежительно развернуться ко мне спиной. Уже даже начал движение, когда я громко на весь зал обратился уже к нему. «Вежливые люди в ответ сами представляются», — с улыбкой произнес я. Тот чуть не вспыхнул от гнева, но сдержался. Остановился и так же громко, чтобы слышали все, назвал свое имя. «Степан Петрович Меньшиков». После чего все же отвернулся от меня и двинулся к компании трех парней и двух девушек, с которыми общался до моего появления. Лидия пришла только через четверть часа. Я все это время неспешно ходил по залу, рассматривая его и участников кружка. Сам зал был примечателен тем, что по его стенам было развешано холодное оружие. Преимущественно шпаги и рапиры, но и более тяжелые виды железа были. Такие как мечи, сабли и даже один двуручник был уложен на массивные металлические штыри. Щитов не было ни одного. Над входом в зал серебром был выгравирован странный девиз «С открытым взором перед смертью, не отводя взгляда». Участники кружка меня к себе не подпускали. Стоило мне оказаться рядом, как разговоры смолкали, и пока я не отходил, не возобновлялись. Но и тех обрывков, что я успел услышать, хватило, чтобы понять, что здесь собрались только представители благородных фамилий, так или иначе связанных с самой академией и медицинским институтом. Теперь понятно, как здесь оказалась Лида. Но с чего она позвала меня сюда? Господа, войдя в зал, тут же привлекла внимание к себе девушка, о которой я думал последние минуты. «Извините за задержку, но все вы знаете о характере моего папеньки». Присутствующие, понимающе улыбнулись, а Меньшиков тут же оказался рядом с Лидой. Та милостиво протянула ему руку, воздух над которой поцеловал этот франт, глядя прямо в глаза девушки. Эта сцена вызвала во мне прилив ревности, который я попытался задавить. «Нужно разобраться, почему она так влияет на меня». Тут Лидия заметила меня, ее глаза оживились. «Вы пришли?» — на весь зал спросила она и с каким-то непонятным намеком добавила. «Не думала, что вас пустят». «И почему же?» — с усмешкой спросил я, идя к ней навстречу. «Потому что кружок только для дворян», — легко пояснила девушка. «Так та записка была способом от меня вежливо избавиться?» — с горечью в голосе уточнил я. «Вы солгали!» – тут же вмешался в наш разговор Меньшиков с благородной яростью в его понимании, посмотрев на меня. «В чем?» – усмехнулся я. «Вы сказали, что вас зовут Григорий Балаговский. Род Балаговских известен давно, но раз ее светлость говорит, что вы не дворянин, вы солгали. Проваливайте прочь, пока я добр». «Я знала, что вы непростой мещанин», – хитро посмотрела на меня Лида. «И все же смогла вывести вас на чистую воду. Вот же интриганка. Обвела меня вокруг пальца. Но и этому франту надо что-то ответить». «Я не лгал. Просто Лидия Сергеевна не знала о моем дворянском происхождении. Хотел, чтобы ко мне относились по моим достоинствам, невзирая на фамилию рода. Все равно, получается, вы обманули не нас, а госпожу Воронцову. Я требую дуэль». Не унимался Меньшиков. «Степан Петрович, успокойтесь», — положила руку ему на плечо Лида, вновь вызвав бурю ревности и негодования в моем сердце. «Ну зачем дуэль? Григорий Мстиславович никогда мне не говорил, что является простолюдином. Просто таинственно молчал. Моя вина, что я сделала неверный вывод. Оставьте это. Лучше начнем то, ради чего создан этот кружок. Вы правы». Тут же покладисто кивнул блондин. После этого на какое-то время обо мне будто забыли. Молодые люди сдержанно засуетились. Был расчищен центр зала. Один из будущих военных медиков начертил на очищенном пространстве мелом круг радиусом в 2 метра. Кто-то уже подошел к развешанному на стенах оружию и взял себе его, подвесив на пояс. «Григорий, я надеюсь, вы тоже будете участвовать?» Внезапно рядом со мной оказалась Лидия. «В чем?» «В деятельности кружка, конечно», – удивилась она. «И чем же вы здесь занимаетесь?» «Видели наш девиз?» – указала пальчиком на надпись над входом Лида. Я кивнул. «Все просто. Медики постоянно смотрят в глаза смерти. Иногда иносказательно, когда на наших глазах умирает пациент. Иногда буквально, находясь на поле боя. И в эти моменты очень важное качество для любого медика – не дрогнуть и продолжить делать свое дело. Именно это качество развивает наш кружок фехтования. «Расскажите о нем поподробнее», – попросил я. «Если вы просите», – лукаво улыбнулась Воронцова, «наш кружок фехтования – это противостояние характеров, демонстрация своего мужества. Дуэлянты выходят в круг и дерутся настоящим оружием до первой крови. Выйти из круга – значит испугаться, что покроет позором участника. А проигрыш? Он не важен», – отмахнулась Лидия. «Участники показывают свое мастерство, способность стоять до конца перед лицом возможной смерти. Правила строго регламентированы, да и как таковых победителей и проигравших в дуэли нет. Это и не является дуэлью в привычном понимании. И это не спорт, как некоторые думают». «А что же тогда?» – не понимал я. «То, что я и сказала. Демонстрация своего мастерства и мужества. Если вы умело фехтуете, то не допустите ни одного удара по себе. Но даже если нет, то просто, оставшись в круге, покажете, что не являетесь трусом. Это главное. Так что скажете? Поучаствуете?» «Человек, что боялся раскрыть свое имя?» — фыркнул уже обзаведшийся оружием и вставший за плечом Лиды Меньшиков. «Страх и необходимость – разные понятия», – отбрил я его. «Я участвую». «Я рада», – улыбнулась Лидия, а в уголках ее глаз снова прыгали бесенята. «К счастью, я не был первым, кто вышел в круг, поэтому смог со стороны посмотреть, как проходят поединки. Кроме самих участников был судья, 2 секунданта, 2 протоколиста и 2 врача. За что отвечал судья, и так понятно. Секунданты были не только моральной поддержкой поединщика, но и несли ответственность, что со стороны их подопечного не будет нарушений. Протоколисты, которыми выступали присутствующие девушки из медицинского института, регистрировали ход поединка. Кто сколько ударов нанес, каких, какие были парированы, а какой стал точкой в поединке. В качестве врачебной помощи выступали тоже будущие медики, но уже не только из института, но и парни военно-медицинской академии с соответствующим даром. В поединке были запрещены любые колющие удары и режущие смертельные, как удар по шее. Сами участники старались бить по лицу, хотя удары и по остальным частям тела не запрещались. А все дело как раз в том проявлении мужества, о котором говорила Лида. Удар по лицу лучше всего раскрывал качество дуэлянта. Дрогнет или нет, зажмурится, испугается и выйдет из круга, или даже не успевая парировать, примет болезненный удар по лицу. Защита здесь была лишь одна – очки для глаз. И все. Основное оружие – сабли. Поэтому наличие на стенах шпаг и рапир для меня выглядело странным. Но когда я спросил о нем Воронцову, та сказала, что их развесили для антуража, как и тяжелый двуручник. Хотя формально использовать их не запрещалось. Но попробуй нанеси режущую рану оружием, предназначенным для колющих ударов. Когда очередь дошла до меня, своему сопернику, я не удивился. Степан Меньшиков. Ну кто бы сомневался, что явно имеющий авторитет среди остальных членов кружка блондин не воспользуется им и не договорится с остальными о предоставлении себе одного вполне конкретного соперника. В круг приглашаются Степан Петрович Меньшиков и Григорий Мстиславович Балаговский, провозгласил судья, чернявый парень с прямым римским носом в сером мундире с погонами прапорщика. Как я помнил из библиотеки деда, прапорщик – это самый младший обер-офицерский чин. После него уже идет подпоручик, поручик и так далее. Моим секундантом стал рослый, широкий в плечах рыжий медик. Звали его Игнат Дегтярев. Он же выступал секундантом у предыдущей пары. А до этого и сам успел поучаствовать в спарринге, успешно срезав своему противнику челку и оставив порез на лбу. Чисто за счет своего роста и ловкого парирования ударов по собственному корпусу. Передав мне легкий палаш, он молча отошел в сторону. Примерив оружие в руке, я пару раз взмахнул им, привыкая к тяжести клинка. Тут же радостно отозвалась память тела, и я не стал ей мешать, ловко выписав в воздухе пару защитных восьмерок. Было и привычно, и непривычно одновременно. Странные ощущения. Выйдя в круг, я остановился у черты и стал ждать своего соперника. Меньшиков сделал вид, что не заметил моей разминки, и, сняв белый пиджак, оставшись в рубашке и жилетке, взял у секунданта саблю. Когда он встал напротив меня, сбоку подошел судья и коротко напомнил правила, похоже, специально для меня. «Бой!» – скомандовал судья, и Меньшиков тут же попытался резким боковым ударом рассечь мне лицо. «Дзинь!» – наши клинки со звоном столкнулись в миллиметре от моей щеки. Я еле удержал свои рефлексы, чтобы не сделать шаг назад, просто пропустив удар противника и контратаковав его колющим в живот. Черт, вот в этом случае мои рефлексы будут работать против меня. Поняв, что силой меня не продавить, Степан отвел саблю и снова атаковал. На этот раз попробовал на прочность мой корпус. Опять звон клинков. Новый удар. Теперь с другой стороны, с намерением срезать мне скальп. Тут я просто пригнулся и впервые сам контратаковал, наотмашь выкинув руку к его груди. Небольшое сопротивление в кисти. «Стоп! Бой закончен!» – скомандовал судья. На груди Меньшикова медленно стала проступать алая линия. Жилетку и рубашку мой палаш прорезал с легкостью бумаги и глубоко рассек плоть блондина. Настолько, что как только судья огласил итог поединка, он тут же поспешил к нашим врачам, окатив перед этим меня взглядом полным ненависти. И кто-то после этого будет мне говорить, что эти дуэли – просто возможность показать мужество. Да я, похоже, только что нажил себе на ровном месте врага. Отдав палаш Игнату, я нашел взглядом Лидию и тут же двинулся к ней. Та встретила меня с легкой улыбкой и оценивающим взором, заново составляя мнение обо мне. «А вы полны сюрпризов. Я уже не мог терпеть. Только подойдя к ней, мне захотелось ее обнять и поцеловать, и плевать на окружающих. И это требовалось срочно прояснить, что она ко мне чувствует, кто я для нее, есть ли у нее артефакт или дело только во мне. Лидия, признайтесь, вы ведь видите, как действуете на меня. Зачем? О чем вы?» – растерялась она. «У вас есть ментальный артефакт? Не понимаю, о чем вы». Тут же холодно вздернула она голову вверх. «Лидия, находясь рядом с вами, я не могу думать ни о ком и ни о чем другом». Она немного зарделась, но продолжала держать маску отстраненности. «Скажите, а вы хоть что-то чувствуете ко мне?» Мы находились почти вплотную, между нами было не больше десятка сантиметров, и я рискнул применить навык, что недавно нам преподал Алексеев. Легкий, едва заметный поворот пальцем по часовой стрелке, и я чувствую, как в меня потоком хлынули чужие эмоции. Смущение, радость, заинтересованность, досада, печаль, легкая грусть. Все это захлестнуло меня, и я забыл совсем о еще одном совете ротмистра – сузить созданный прокол до приемлемых величин. Сознание поплыло, и в следующее мгновение к Картинка резко поменялась. «Ты же вернешься?» — смотрела на меня девушка, одетая в простой халат, очень похожая на Воронцову. Она нежно прижималась ко мне, обняв так сильно, словно боялась отпускать. «Обязательно, Кать», — заверил ее я. «Это всего лишь срочка на 2 года. Да и какой я буду мужик, если буду косить от армии? А если тебя в Чечню отправят?» — тихо прошептала любимая. «Ну какая Чечня?» — рассмеялся я, всем своим видом стараясь показать, что такого не случится. «О чем ты?» «В 95-м к тете Даше гроб с ее сыном пришел», — тихо прошептала Катя. «А он срочником был». «Но сейчас-то войны нет», — тепло улыбнулся я Кате. «Отслужу как положено и вернусь, не переживай». «Мог бы откосить», — грустно покачала головой любимая. «Или просто не отвечать на повестку. Тебе всего 3 года продержаться, а потом уже не имеют права тебя призывать». «Брось», — строго посмотрел я на любимую. «Я сам себя тогда уважать перестану». Она посмотрела мне в глаза. В них я увидел многое. Смущение от своей женской заботы, радость и гордость за меня, досаду, что не смогла уговорить, печаль и легкая грусть. «Прежде чем ты уедешь, знай, у нас будет ребенок». На этом видение из прошлой жизни пропало так же резко, как накатило. Образ девушки, так похожей на Лиду, стал расплываться, а на меня смотрела с тревогой уже настоящая Воронцова. Такое же лицо, хоть и чуть-чуть отличается. У меня такая же тяга к ней, как и в видении, такая же любовь. И эти чувства, что я сейчас почувствовал от Лиды, они были точь-в-точь, как тогда у девушки из видения. «Григорий, что с вами?» —